Александра Яковлевна Ефименко. Годы жизни 1848-1918. С задружно-общинной теорией Леонтовича согласна и Александра Яковлевна Ефименко. Александра Яковлевна Ставровская, по мужу Ефименко, родилась в семье чиновника Архангельской губернии, училась в Архангельской гимназии, была учительницей в Холмогорах и там вышла замуж за ссыльного этнографа Петра Саввича Ефименко. Главным интересом Александры Яковлевны было изучение народных обычаев, верований и правовых понятий на крайнем русском севере. Сноска. Об этом Платонов, Ефименко, журнал «Дела и дни», 1920 год, номер 1, страницы 617-619. Конец сноски. Ее увлекала исключительная наклонность великорусского племени к коллективизму, его способность к творчеству общественных форм. От изучения артелей на севере она перешла к изучению вопроса о происхождении там сельской поземельной общины. На 2 года она погрузилась в архивы. Результатом был знаменитый ее труд «Крестьянское землевладение на Крайнем Севере», журнал «Русская мысль» за 1882 год. Александра Яковлевна ценила эту свою работу выше всех остальных своих работ по обычному праву. Между тем кончился срок ссылки ее мужа, и они переселились в Малороссию. Ефименко обратилась теперь к изучению Южной Руси и украинского народа. Исследования ее в этой области были собраны в книгах «Южная Русь», 2 тома, 1905 год, и «Исследование украинского народа», 2 выпуска, 1906. В предисловии к этой последней книге Ефименко сочла нужным заметить, что автор настоящего труда, посвященного южно-русской истории, как по своему великорусскому происхождению, так и по симпатиям, обнаруженным в изучении северорусского юридического фольклора, должен стоять вне подозрения в южно-русском национальном субъективизме. На археологическом съезде 1893 года в Вильно Ефименко выступила с докладом о копных судах в левобережной Украине. Это ее выступление подало повод к внушительной овации. По предложению председателя заседания Васильевского, съезд приветствовал Александру Яковлевну как выдающуюся русскую женщину, уже составившую себе громкое имя в науке. Около 1907 года Ефименко переехала в Петербург. В 1908 году умер ее муж. Ефименко вступила в состав преподавателей высших женских курсов. В 1910 году, по случаю 40-летия ее ученой деятельности, Харьковский университет возвел ее в степень доктора. На курсах Ефименко читала лекции преимущественно по истории Южной Руси и вела семинар по темам юридического факультета. Во время революции и гражданской войны Ефименко перебралась в Харьков. Там в конце 18-го года она была убита. Харьков в это время был уже под властью большевиков.